Но к этому его дочь была готова. Ей уже было неважно, что они сделают с ней. Она не собиралась им ничего говорить. Пол был красивым парнем и на самом деле очень нравился Мэрибет. Она бы мечтала гулять с ним, она бы хотела, чтобы он хотел ее, но он не любил ее и собирался жениться на другой. Она не собиралась в 16 лет ломать себе жизнь браком с таким человеком. Лучше уж она родит и откажется от ребенка. Если ее жизнь загублена, зачем губить ее и Полу? Родители никогда не заставят ее признаться, кто отец ее будущего ребенка. «Кто он?» — снова и снова рычал отец. «Я не выпущу тебя из комнаты, пока ты мне не скажешь». «Тогда мы еще долго будем здесь сидеть», — тихо ответила Мэрибет. После того, как она обнаружила, что беременна, ей пришлось уже столько передумать о себе и своей будущей жизни, что даже крики отца не могли ее испугать. Кроме того, самое плохое уже было позади. Она была беременна. Родители знали об этом. Что они теперь могли с ней сделать? «Скажи, кто это? Учитель? Твой одноклассник? Женатый мужчина? Священник? Кто-то из друзей Райана? Кто он?» «Это не имеет значения. Он на мне все равно не женится», — спокойно сказала Мэрибет, сама удивляясь своему бесстрашию перед бурным гневом отца. «Почему?» — с новой силой набросился он на нее. «Потому что он меня не любит. И я его не люблю. Это просто как дважды два». «Это совсем не просто!» — загремел отец. Мама не переставала плакать, закрыв лицо руками. Мэрибет внезапно ощутила к ней острую жалость. То, что она причинила ей такую боль, мучило ее больше всего. «Значит, ты переспала с мальчишкой, которого ты даже не любила? Ах ты, дрянь испорченная! Даже твои вертихвостки тетки любили тех парней, с которыми они спали. Они вышли замуж и получили достойную жизнь и законных детей. А что ты собираешься делать с ребенком?» Продолжал орать Берт Робертсон все больше и больше распаляясь. «Я не знаю, пап. Я думал отдать его на усыновление, если только...» «Если только что? Или ты думаешь, что мы позволим тебе родить его здесь, чтобы ты опозорила себя и всех нас только через мой труп и через труп твоей матери?» Мама смотрела на нее умоляюще, от всей души желая, чтобы все в ее семье снова стало хорошо. Но исправить прошлое было нельзя. «Я не хочу растить ребенка, папа», — с болью в голосе сказала Мэрибет, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Мне только 16, я еще не в состоянии ему ничего дать. И потом, я тоже хочу жить. Я не собираюсь ломать свою жизнь из-за рождения этого ребенка, ты понимаешь? Мы оба заслуживаем большего, чем сможем иметь». «Очень благородно с твоей стороны», — проворчал отец. «Было бы очень мило, если бы ты проявила немножко благородства до того, как раздвигать ноги.